Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Потроллил он зачет на одного лоха-трейдера. 14 минут практически он компостировал ему мозг. В общем, запись очень прикольная. Давайте послушаем. Ну а прежде чем продолжить, хочу сказать, что мне известно, что среди подписчиков очень много рыбаков. Многие из них ездят в Астрахань. Поэтому хочу порекомендовать вам одну рыболовную базу. Называется она «Сазан-Бузан». Предлагаю сейчас перейти к ним на сайт и посмотреть, что к чему. Ну и, собственно говоря, вот мы на их сайте. Давайте посмотрим, какие они услуги оказывают своим постояльцам. Комфортное жилье, природа и рыбалка, соответственно. Беседки, мангалы и коптильни тоже есть на территории. Можно взять в аренду лодки, снасти и заказать егерские услуги. Стол для разделки рыбы присутствует. Продуктовый магазин в шаговой доступности. Ну вот они, фотографии домика, видите, все новое, свежее, во всех домиках установлены сплит-системы, мангалы на территории, морозильная камера, где вы можете заморозить свой улов. Ну и, соответственно, вы получаете природу Астраханской области и реки Волга, что самое ценное, на мой взгляд. Ну и, конечно, куда же без трофеев. В общем, друзья, кто планирует в ближайшее время поездку в Астрахань, рекомендую рыболовную базу «Сазан-Бузан». Ссылочку на их сайт оставляю в описании к видео. Алло. Сергей? Да. Алло, добрый день. Сергей? Да, здравствуйте. Да, да. Как дела у вас? Как настроение? Нормально. Что случилось? Нормально. Все отлично. Это хорошо, прекрасно. Меня Станислав зовут. Удобно разговаривать? Слушаю. Отлично, хорошо. Сергей, меня Станислав зовут, как ранее сказал. Я являюсь финансовым аналитиком компании «Газпром», а именно проекта «Газпром Инвест Холдинг». С 1 января 2020 года компания «Газпром» после выхода федерального закона номер 259 приглашает Российскую Федерацию зарабатывать совместно в сфере инвестиций и биржевой торговли. Слышали что-нибудь об этих сферах? Не, и так далее? Не слышал. Не интересовались? Не знаю, не слышал, не знаю. Ага, я вас понял. Хорошо, если не слышали, тогда давайте разберемся. Инвестиции – это когда ваши средства приносят вам прибыль. То есть, сейчас есть возможность зарабатывать именно в сфере инвестиций и биржи совместно с нами. То есть, мы предоставляем вам информацию, вы на этой информации собственноручно зарабатываете. После заработка, когда уже заработали, держите деньги в руках по расчетному счету компании, отправляйте 20% тех комиссионных нам от суммы чистой прибыли за проделанную нами работу. То есть мы вас сопровождаем, предоставляем информацию, в какой актив более выгодно и безопасно инвестировать, чтобы вы заработали максимальный процент. А вы в конце отплачиваете нам наш интерес, грубо говоря. Понимаете, Сергей? Что-то так сейчас сразу не соображу. Что? От меня что требуется? От вас что требуется? Это 20, это сейчас доступ к интернету с любого устройства, компьютер, телефон или планшет. И время для того, чтобы мы обсудили все организационные моменты, нюансы. И, соответственно, уже в дальнейшем помогли вам открыть ваш собственный инвестиционный счет. Правильно его пополнить и приобрести уже сегодня первые активы, чтобы вы начали зарабатывать совместно с нами. Так что, Сергей, давайте тогда с вами уже более немного подробно знакомиться. Я являюсь, как ранее сказал, финансовым аналитиком. Работаю в сфере инвестиций уже более 4,5 лет. До этого в Сбербанке работал 2 года в отделе кредитования юридических или физических лиц. На данный момент сам являюсь частным инвестором, зарабатываю на фондовом рынке и на товаросырьевом. И, соответственно, вам уже помогу разобраться, сделать первые шаги в данном направлении. Вообще с партнерами на постоянной основе общаюсь с нашими. То есть, соответственно, уже имею какой-то опыт и буду вам помогать разбираться, что да как. Ну, о себе немного рассказал, теперь вы о себе, Сергей. Ну, а что, работаю. А кем работаете? Инженер. Кем? Инженер. А, инженером. О, прекрасно. Хорошо. И как у вас с работой во время карантина? Вот? Ну так, не очень. Это, конечно, плохо. Ну, соответственно, финансовую подушку безопасности, конечно же, перед этим никто не создал. Правильно, Сергей? Да, естественно. Ну вот. Ну, ничего, знаете, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А вот хорошо, ну, не в зависимости от этого, сколько вы уже инженером работаете? Ой, да лет 25. 25? Да. Ого, нормально. И как с карьерным ростом за это время? Ну, хотелось бы лучше, блин. Я вас понял. Хотелось лучше, но получается как всегда, да? Да вот. Я вас понял. А тут зарплата хоть так повышается со временем или... Да ну какая там зарплата повышается? Смеетесь? Я вас понял. Я вас понял, Сергей. Хорошо, а вообще вот для себя финансовые цели какие на ближайшее будущее поставите? Чего вы, что бы хотели хоть там или чего-то достичь? Ой. Там много чего всегда надо-то, блин. Ну, вот для себя чисто, вот для души, знаете, как говорится. Для души? Ой, машину хочу. Машину хотите? Какую? Хорошую. Хорошую, это прекрасно. Уже какой-то ориентир. А вот при нынешнем доходе, как думаете, через сколько себе сможете приобрести машину? Ой, хорошую. Да я даже при нынешнем доходе и не смотрел. Я вас доходе, понял. Блин. Я вас понял. Ну, знаете, как говорится, если хочешь получить то, чего у тебя никогда не было, нужно сделать то, чего ты никогда не делал. Соответственно, будем уже с вами развиваться в направлении инвестирования. Вообще, почему именно государственные компании, ну, были вот так, грубо говоря, заставили государственные компании приглашать граждан Российской Федерации? Объясню очень просто. О биржевой торговле вообще, в принципе, слышали что-нибудь? Не, ну так, слышал что-то, но вообще отношения к этому не имел никогда, вообще. Не в зуб ногой. Ага. Ну, ничего сложного нету. Принцип простой, как, не знаю, как двери, как говорится, купили дешевле, продали дороже, на разнице заработали. То есть, соответственно, просто покупаете и продаете не там продукты в магазине, да, а мировые активы, такие как акции компаний, золото, газ, нефть, серебро, платина, там валютные пары и криптовалюты. Ну, это же надо экономическое образование же надо иметь. Ага. Нет, нет, не обязательно. Главное работать просто с аналитиками. То есть люди, у которых нет экономического образования, они будут зарабатывать в данном направлении чисто благодаря фундаментальному анализу. Ну, это если углубленно уже. То есть, соответственно, чтобы вы понимали просто масштабность сферы в мире и у нас. То есть у нас в государстве 13,3 миллиона человек всего зарабатывает в данном направлении. Это менее 10% населения. Сами понимаете, это очень мало. Но если брать по соотношению со всем миром, то более 570 миллионов человек и 300 миллионов компаний зарабатывают здесь ежедневно. Это оборот людей за день. Оборот денег же ежедневно 5 триллионов долларов. Сами понимаете. Ну, как бы, возможности и перспективы здесь безграничны. Главное – желание. Соответственно, как вы думаете, что нужно для того, чтобы зарабатывать в данном направлении? Ой, я даже не знаю. Информацию нужно владеть. Вот, правильно, Сергей. Это правильная мысль. Информацией. Именно эту информацию и будем мы вам предоставлять. Так как мы являемся аналитическим центром «Газпрома», «Газпром Инвест Холдинг», мы работаем с 1997 года, и ранее, до вот этого года, мы именно сопровождали акционеров и инвесторов компании «Газпром», а также приумножали деньги вкладчиков «Газпромбанка» в сфере биржевой торговли. Ну, когда человек на вклад кладет деньги, банк берет эти деньги, отдает их аналитическому центру. Аналитический центр их запускает в оборот, приумножает с этого и получает человек процент. Ну, это так, если вкратце. То есть, соответственно, Сергей, у нас более 2500 сотрудников. Это юристы, экономисты, экологи, политологи, финансисты, выходцы из банков и так далее, которые ежедневно 24/7 делают мониторинг всех мировых новостей, событий и слухов. И в конечном итоге мы получаем информацию, в какой актив сейчас более выгодно и безопасно инвестировать. Соответственно, Сергей, с такой информацией мы будем делиться с вами. Много времени на это не требуется. 2-3 раза в неделю. Тогда такой вопрос, а цена вопроса? смотрите, в первую очередь. Вы же не бесплатно отвечу. Будете информацией делиться. Ну, конечно. В первую очередь. Вы будете нам по итогу, после того, как уже держите деньги в руках, то есть вы заработали, вы держите их в руках, там, допустим, в конце месяца с 28 по 31 число, оплачивать нам от чистой прибыли 20% комиссионных. То есть там заработали, допустим, $1000, $200 отправили нам на расчетный счет компании, 800 – это ваша чистая прибыль. Это то на, есть, на каком-нибудь сайте это все происходит, происходить будет, да? Ну, смотрите, вообще, в первую очередь, у вас, к примеру, онлайн-банкинг есть? Ну, есть, да. Ну вот, то есть, соответственно, вся биржа с 2007 года переведена в интернет. Ваш банк у вас вот, ну, какой, Сбербанком пользуетесь? Да. А, вот, видели, в Сбербанке есть там в онлайн-банкинге такая вкладка «Инвестиции и пенсии». Что-то припоминаю, что-то да. Ну вот. Это возможность получить инвестиционное сопровождение от банка, то есть получить доступ к международному инвестиционному терминалу, где можно приобретать и продавать активы. Соответственно, у вас будет точно такой же счет, как ваш счет в банке, который закреплен полностью за вами, и где будут храниться ваши средства. То есть, соответственно, управляете своим капиталом вы, приумножаете его вы. От нас получаете, опять же, полное сопровождение и информацию, как это сделать правильно. Вы будете закреплены за одним из ведущих наших финансовых экспертов, который 2-3 раза в неделю по 10-15 минут будет вам помогать открывать и закрывать сделки, а также будет говорить, какие сделки сегодня более выгодно для вас открыть и закрыть. Соответственно, вы уже со своей стороны, когда уже деньги у вас в руках или на вашей карте, точно так же, как оплачиваете по ЖКХ расчет, точно так же оплачиваете нам наш интерес. Это 20% от суммы чистой прибыли. Здесь понятно? Ну, в общих чертах, конечно. Так, а это как первоначальный взнос, или там сколько чего как? Ну, смотрите, вообще, в принципе, это проект для микроинвесторов. То есть каждый человек может начать с любой доступной ему суммы. Уже под финансовое положение человека наш финансовый эксперт подбирает именно сумму для инвестиций, международный инвестиционный терминал, где человек будет открывать свой счет. И также подбирает, на каких активах человек будет открывать и закрывать позиции, то есть торговать. Сами понимаете, то есть это все так... также аналитика. Мы ее проводим для вас, для того, чтобы вы в конечном итоге отправили нам 20%. Ну, мы заинтересованы напрямую, чтобы вы зарабатывали. Угу. Поэтому это уже все подбирает. Для этого, для того, чтобы уже сейчас уже как-то ориентироваться, что и как происходит, мы с вами, в принципе, организационные моменты разобрали. Нам нужен доступ к интернету. С любого устройства, компьютер, телефон, планшет. С чего есть доступ? Понятно. Ну, удобнее с компа, наверное. На компе, наверное, удобнее. Ну, у вас компьютер рядом? Да. Ага. Скайпом пользуетесь на компьютере? Ой, скайпа нету. Скайпа нету. Это ничего. Нам в скайпе, в принципе, нам ни камера, ни микрофон не нужны. Нужна просто функция демонстрации экрана. Зачем? Затем, что наш финансовый эксперт поможет вам понять все ваши возможности и перспективы в данном направлении. Каким образом? То есть он вам покажет первоначально на примере своего счета и своих денег, каким образом вы будете зарабатывать. Ну, давайте будем честны, у вас просто будет уже визуальная картинка происходящего, и вы будете от чего-то отталкиваться. Там уже конкретизирующий вопрос и так далее. В дальнейшем, благодаря этой же функции демонстрации экрана, наш ведущий финансовый эксперт будет помогать вам открывать ваш собственный инвестиционный счет. То есть, чтобы вы сделали все правильно. Сами понимаете, сфера финансов, сфера ответственная. То есть мне сейчас нужно скайп нужно поставить, да? Не нужен скайп. Мы сейчас с вами скачаем приложение, которое вот именно по этой функции схоже со скайпом. То есть демонстрация экрана. У вас поисковик какой? Google, Яндекс? Опера. Ну, Опера это браузер. А поисковик? Google или Яндекс? Яндекс. Яндекс, отлично. Заходите в Оперу, заходите в Яндекс. Вводите в поисковой строке, сейчас продиктую, что там. Когда зайдете, скажете. Так, сейчас. Угу. Зашел. Ага, есть. Вводите сейчас в строке поиска Anydesk. Скачать на русском. Anydesk. А, ну это у меня есть. Anydesk. Anydesk, Anydesk, да. Это системка для удаленного управления. Она у меня стоит. Ага. Я с нее выхожу на всех, кому надо. Также вот перехватываю управление. Файлы могу копировать, да. Файлы ну, я же инженер по информационной безопасности. Хорошо, вы сами же понимаете, хорошо. Блин, я же это самое. Знаю, что такое Anydesk, что такое TeamViewer, блин. И нахрена вы звоните, я тоже отлично. Понимаю, блин. Вот. Можем установить скайп, не проблематично. Ну зачем? Может вам пароли от карточки прям дать сразу, да и все, и CVV-код а сзади, вообще тема, блин. А зачем? Ой, блядь, двоечник, здесь пистолет. Друзья, ну прикольный диалог состоялся, мне понравилось. Хочу напомнить, что свои записи разговоров с мошенниками вы можете присылать на мой мейл, который я выставляю в описании к каждому видео. И авторы ролика в конце месяца, которые набирают больше всего очков популярности на моем канале, получают от меня денежные вознаграждения. Первое место получает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а следующее видео на нашем канале уже выйдет в пятницу. Заходите на канал, обещаю, будет интересно. Всем пока!